Глава третья, в которой со мной происходит каскад недоразумений, а лазурные драконы обсуждают новый план. Проснулся я от страшного шепота, который упорно зудел над ухом уже несколько минут. А вот спорим, солнце все-таки дойдет до его глаза. Раздался чей-то тихий, но очень ехидный голос. Интересно, как он будет ругаться? Папа говорит, что люди самые большие любители грязных ругательств. Даже гномы не в состоянии сквернословить так, как это делают люди. «Да он раньше проснется», — уверенно прошептал ответ другой голос, тоже знакомый. «Он же до того, как попасть к драконам, столько дел в своем королевстве переделал. Такие просто физически не могут спать дольше положенного. Но вчера он все-таки устал, перенервничал, да и наш пурпурно-изумрудный чурбан проявил себя во всей своей красе», — сердито прошептал первый голос. «А то ты его не знаешь», — равнодушно отозвался второй голос. «Поворчит, поворчит и успокоится». Сам еще будет вокруг него бегать и пылинки с него сдувать. Поняв, что поспать мне больше не удастся, я открыл глаза и приподнялся в постели. В креслах напротив сидели Рэй и Виллер, и оба, ехидно улыбаясь, смотрели прямо на меня. «Вот видишь, Виллер, ты проиграл», — победно заявил Рэй. «Так что сегодня, будь добр, отдай мне сапфировый шестигранник, хватит тебе его мучить, это редкая раритетная вещь. Нечего ей делать вместе вроде твоей мастерской, где все рано или поздно ломается». «Ну и дурак», — надулся Виллер. «Каждая вещь должна исполнить свое предназначение в этой жизни, чтобы потом стать другой вещью. Может, этому сапфиру суждено было стать частью моего грандиозного механизма, а ты вместо того, чтобы позволить ему исполнить свою миссию, хочешь запереть в стеклянном ящике только для того, чтобы каждый день пялиться на него». «Извините», — хмуро сказал я, разглядывая братьев. «Я вам тут не сильно мешаю». «Эй, Дитрих, ты не смотри на нас так, словно хочешь побить. С нами так нельзя», — сполошился Виллер. «У нас есть целых две причины, по которым ты должен нас пощадить и поблагодарить. Во-первых, ты проспал завтрак. Конечно, все вполне справедливо ожидали, что ты устанешь за вчерашний день, но вот кое-кто все же лелеял надежду, что дверь откроется, и ты...» запнулся он. «В общем, мы принесли тебе поесть и попить. Наша мама делает самые вкусные соки. Такие вкусные, что пальчики оближешь. И при этом они очень полезные, потому что они полностью без сахара. Вот увидишь». «А во-вторых», — подхватил Рэй, — «мы принесли тебе комплект одежды. Ты вчера, конечно, прилетел совсем без вещей, но неужели ты думаешь, что тебе здесь придется ходить голым?» «Вот видишь, принц», — нагло заявил Виллер, выпятив грудь. «Мы тебе принесли столько пользы, что сразу всю и не унесешь. И нас надо за это хорошенько поблагодарить. Давай, можешь начинать». «Ах, вас еще и поблагодарить надо», — спросил я, просто опешив от такой наглости. «Ну, сейчас я вас поблагодарю». Я вскочил с кровати, в следующий момент в моей руке появилось оружие, за изобретение которого преподаватели Архорского магического университета неоднократно слали на мою голову самые разные проклятия. А именно, арбалет, заряженный мешочками с чернилами. Поражение цели всегда было очень болезненным и оставляло унизительный след в виде чернильного пятна, отстирать или оттереть которое далеко не всегда было возможно. Однако, все же, сохраняя разум и не желая пачкать собственную комнату, я заменил чернила в пакетиках на обычную воду. Впрочем, оказалось, достаточно и этого. «Ай!» — возмущенно вскрикнул Виллер, когда первый заряд поразил его точно в лоб. «Дитрих, что за... «Фёрт-фафми!» — пробурчал он, когда второй шарик влетел прямо в возмущённый рот. Рэй, ценив обстановку, мгновенно бросился к двери. Я немедленно дал по нему залп, но из 10 зарядов по нему попал всего один. И то после 9 промахов на мгновение у меня возникло ощущение, что он сам позволил мне напоследок один раз по нему попасть, чтобы не было так обидно. Виллер же, проплевавшись, кинулся вслед за братом, и, к сожалению, попасть по нему мне тоже больше ни разу не удалось. Позволив своему оружию исчезнуть, я мрачнее тучи сел за столик и принялся поглощать еду. Опять мне очень четко и изящно указали, как я несовершенен по сравнению с драконами. Теперь, если эта парочка пожелает говорить мне «доброе утро» каждый день, причем прежде чем я поднимусь с кровати, то ничего я им сделать не смогу. Наоборот, кажется, у братьев появилось новое развлечение. Поев, я за считанные минуты привел себя в порядок, умывшись и вычистив зубы. После чего оделся и задумался, а что мне делать дальше? Я же тут совсем чужой, ничего не знаю. Каждый день к Куталаку не набегаешься, он в конце концов глава целого драконьего клана, у него наверняка и без меня забот хватает. И даже спрашивать у сирени как-то не особо хотелось. Не все же жить, спрашивая у цветов совета. Так и без собственной воли недолго остаться, не говоря уже о том, что каждый цвет потихоньку, понемногу, но неизбежно берет плату за свою помощь. В этот момент я пожалел, что так бесцеремонно выгнал братьев из своей комнаты, ведь они вполне могли показать мне остров. Но сожалеть об этом было поздно. Что сделано, то сделано. В итоге, подумав, я все же решил пойти на площадку и потренироваться там с крыльями. В конце концов, я не тренировался больше недели. А терять практику в таком важном искусстве, как полеты, мне не хотелось. Итак, принц находится у сиреневых драконов. Мрачно подвел итог Мизраил после завтрака. Он вместе с Корнеллой, Гвинеллой, Кертуликом и Корникиром находился в беседке в одном из садов, совсем недалеко от места, где еще недавно часами любили сидеть Дитрих и Меридия. Я, разумеется, тут же послал ему требование выдать принца. «Зря», — сразу сказала Корнелла. «Мика, ну сколько можно? Если ты разбил головой одну стену, нет нужды бежать и своей же многострадальной головой разбивать следующую». «Я не могу просто сидеть и ждать», — прошептал хозяин лазурного замка. «Я не знаю, как я посмотрю в глаза Меридии, когда она вернется сюда. А вот для того, чтобы до такого не доводить, сейчас и нужно действовать крайне аккуратно», — заявила Корнелла. «Что тебе сказал Уталак?» «Он порекомендовал мне как можно скорее освободить драконье посольство в Вилгарде, чтобы его люди могли его занять». При этих словах Мизраил побагровел от злости. «Самоуверенный наглец! Да будь моя воля, я бы ему голову! Это очень хорошо!» — сказала Корнелла. «Что? Мама, что вы такое?» «Ты не ослышался, Мика», — повторила Корнелла, провернув веер между пальцами. «То, что Уталак так нагло себя ведет, говорит о том, что он полностью уверен в своей победе». «Да, к сожалению, у него есть основания так думать. Он принца не отсюда выкрал, и даже не из Тринягаса. Он выцепил его на полностью нейтральной территории, а потому нам совершенно нечего ему предъявить. И все же пусть так и думает дальше, пока нам это только на руку. Сейчас самое важное — это выждать». «Дать время Дитриху успокоиться, почувствовать себя в безопасности, отдохнуть и восстановиться. Эти попрыгушки из города в город наверняка изрядно вымотали его. Мы же в это время не будем бездействовать. Нам придется обратиться к тем, кто в состоянии дотянуться до Дитриха, хотя бы через его сны. Мы попросим помощи Золотого клана. Мехон будет в состоянии поговорить с принцем». «Очень рискованная затея», — сказала молчавшая до того Гвинелла. «Во-первых, Мехон еще очень неопытен. Во-вторых, Ляла запросто может ему помешать». «Насчет неопытности, Гвин, не переживай», — махнула рукой Корнелла. «Гейер со своей супругой окружают потомство такой любовью, что они схватывают все буквально на лету. Кроме того, мужчинам традиционно такое искусство дается легче, потому как, оторвавшись от реальности, очень важно потом вовремя обратно твердо встать ногами на землю. А у женщин с этим нередко бывают трудности. А насчет Лялы, это, мои дорогие, будет вашим первым заданием. Уберите Лялу из Сиреневого замка. Нужно составить прошение Уталаку и Ланере, чтобы они отослали Лялу в помощь Анарану и Меридии. Но, разумеется, это прошение должно исходить не от нас. И тут мы снова воспользуемся помощью Гейра. Пусть он супругой попросит Уталака об этой услуге. Это будет выглядеть менее подозрительно со всех сторон. Во-первых, это прошение будет исходить не от нас. Во-вторых, это прошение будет вполне логично исходить со стороны золотых, потому что именно у них сейчас там главный интерес. Да, Мика, не сверкая на меня глазами. Мы окажемся в огромном долгу золотого клана, но учитывая, что сейчас поставлено на карту, это того стоит. А уж когда Ляла улетит, то мы осторожно и начнем подбираться к принцу. Корникир, ты будешь питать силы Мехона серебром во время транса. И вам двоим задание, как угодно. Уломайте Алваса, чтобы он тоже поддержал юношу во время ритуала. Больше выступить в качестве донора сирений некому. Дорога к площадке для тренировок нашлась сама собой. Странное дело, но по пути я совсем никого не встретил. Хотя после того, как Рэй с Виллером самым наглым образом оказались в моей комнате, я вполне логично предполагал, что жизнь тут будет бить ключом. Но нет, все же жильцов на такую огромную территорию тут немного. Жизнь здесь, если и бьет ключом, то отдельными островками. Что, впрочем, мне было только на руку. Когда ты почти 2 года руководишь дорожными строительными работами, поневоле учишься ценить тишину и одиночество. Придя на площадку, я с удивлением обнаружил, что она почти не отличается от той, что была на Лазурном острове. Тот же каменный амфитеатр с большим количеством мест для сидения. Интересно. Скорее всего, раньше процесс становления на крыло был более публичным мероприятием, да и представители других кланов наверняка приглашались на подобное торжество. Не говоря уже о том, что раньше кланы наверняка были куда более многочисленными. Тот факт, что сиреневый, лазурный, золотой и пурпурные кланы выжили в свое время, совершенно не означает, что восстание убийцы драконов никак по ним не ударило. Поднявшись на трамплин, я возвал к своим крыльям и, материализовав, с наслаждением взмахнул ими несколько раз, разминая. И что самое странное, с каждым разом я ощущаю их все более живыми. Да что там, частью своего тела я ощущал их с самого первого сотворения. Недаром неудачные попытки сотворить крыло с самого начала сопровождались болью. И чем дальше, тем больше. Когда Алдор попросил дать ему потрогать крылья, мне уже было неприятно так, как будто он щупает мои ребра. Наверное, это влияние цвета. Возможно, он привык, что каждый, кто умеет к нему взывать, должен быть с крыльями. А может, верно будет и то, что именно для поддержания крыльев я чаще всего обращался к цвету. Именно через цвет происходит мое с ними сродство. Тряхнув головой, я прервал размышления. Но их. Время. Полетать. Упав, я распахнул крылья и уже привычно отдался во власть потока воздуха, набирая высоту и с интересом оглядываясь. Однако 4 круга спустя такая тренировка показалась мне очень скучной. Я решил подняться выше, заодно осмотрев весь остров. Вот сады, где мы вчера гуляли с Олесей, вот какие-то странные пещеры, между которыми видны маленькие пруды. Интересно, а там есть гроты с водой? Всегда мечтал побывать в таком месте. Дальше тянулись скалы, по которым сейчас кто-то целеустремленно карабкался, но кто именно, отсюда я разглядеть не мог. Продолжая облетать остров, я заметил несколько длинных и узких пристроек, на которые раньше не обращал внимания. Заинтересованный, я подлетел посмотреть поближе. И в этот самый момент оттуда вышел человек с ярко-рыжими волосами. Всего один взгляд на меня, и вот в мою сторону уже летит сиреневый дракон. Я и пикнуть не успел, как меня схватила огромная лапа. И в отличие от Хольдвига в свое время, этот со мной не церемонился. Схватив меня, он задел и мои крылья, которые, хоть и позволил им вовремя исчезнуть, чуть не надломились от его крепкой хватки. Эхо боли полностью дезориентировало меня. Я даже не заметил, каким образом он скрутил меня по рукам и ногам. Тем не менее, когда мы приземлились, я был в состоянии только хлопать глазами и возмущенно мычать. «Попался, шпион!» — довольно воскликнул рыжеволосый, перекинувшись с человека. «Уж теперь-то начальник меня похвалит, не скажет, что я опять что-то напутал». И с этими словами он потащил меня в пристройку, которая, как оказалось, была казармой. Там отдыхало еще 3 драконов, но на их удивленные вопросы он никак не отреагировал, таща меня дальше. В конце концов, мы остановились перед дверью, вероятно, в кабинет, в который рыжеволосый и постучался. Получив дозволение войти, он втолкнул меня внутрь и вошел следом сам. В кабинете за столом сидел Мефамио, положив голову на сцепленные ладони и разглядывая бумаги, лежавшие перед ним. Подняв голову, он уставился на нас. Надо дать ему должное, на его лице не дрогнул ни единый мускул, хотя глаза и стали наливаться злостью. «Что происходит?» — ровным, тем не менее, голосом спросил он. «Вот, лазутчика поймал», — радостно отрапортовал рыжеволосый. «Летал тут, значит, на крыльях, человечишка. Еще предстоит выяснить, на кого он работает». В этот момент он ощутимо пнул меня по лодыжке. «Отставить членовредительство!» — рыкнул Мефамио, хлопнул ладонями по столу. «Это же человек, их чуть сильнее ткни, сразу бездыханными падают». Уже куда более спокойно сказал он, после чего с лукавой злостью в глазах добавил. «А знаешь что? На самом деле ты молодец, Алкид. Шпиона человека поймать дорогого стоит. Это из дракона информацию не вытянуть, а люди так трясутся за свою жизнь, что им когтем в брюхо надави пару раз, и они тут же все выложат. Я думаю, ты должен лично доставить его отцу». Он за это тебя хорошо наградит». «Правда?» — восторженно спросил Алкид. «Могу сам его доставить». «Спасибо, командир, спасибо!» «Эй, ты!» — это адресовалось уже мне. «Разворачивайся и шагай вперед меня. И не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус, а то я тебя быстро утихомирю». Мы вышли из казармы, сопровождаемые уже откровенно насмешливыми взглядами остальных стражников, которые Алкид, проявляя фантастическую слепоту, упорно видеть не желал. Вытолкав меня вперед, на улицу он уже сам потянул меня за собой за веревку, конец которой был у него в руке. «И что мне прикажете делать? У Мефамио, конечно, шуточки с воистину драконьим размахом. Как сообщить этому чудаку, что он сейчас ведет себя за малым не на эшафот? Потому как я крайне сомневаюсь, что Уталак по достоинству оценит такую шутку. После того, как он столько усилий приложил, чтобы доставить меня сюда, узнав, что наделал этот недотёпа, он вполне может потерять над собой контроль. Нет, конечно, Уталак все равно узнает об этом. От хозяина острова подобное скрыть вряд ли получится. По крайней мере, когда хозяин находится на своей территории. Но огромная разница, узнает он об этом постфактум или прямо сейчас. Потому как если в первом случае он может отделаться строгим выговором и десятком нарядов, то во втором Уталак в ярости может на месте переломать бедолаге половину костей. Но как же сообщить ему, какой опасности он себя сейчас подвергает, если даже колдовать нельзя? Я принялся осматривать стражника, прикидывая, как бы его задержать. Ничего необычного. На первый взгляд, стандартный кожаный доспех. Конечно, если присмотреться, то становится видно, что и сочленения у локтей и колен куда как тщательнее отделаны кожей. Да и сам материал не рядового качества, но мне это сейчас помочь ничем не могло. Неужели совсем ничего? Ага. Вот, фляжка. Этот стражник, конечно, недотёпа, но у таких, как правило, часто бывает доброе сердце. Может, удастся надавить на жалость? Я осторожно, но настойчиво потянул веревку. «Ну, что еще?» – недовольно спросил он, оборачиваясь. Я взглядом указал на фляжку и жалобно замычал. Тот в ответ лишь издевательски расхохотался. «Пить? Ты прилетел сюда, чтобы шпионить? Чтобы навредить мне и одной из древних семей, которую я поклялся защищать до последнего вздоха? Неужели ты думаешь, что после этого я буду тебя поить?» И дернул веревку так, что я чуть не упал, потащил меня дальше. Но я не сдавался. Но неужели призрак награды от Уталака так затмил ему глаза, что тот потерял остатки всякой человечности? Потянул веревку повторно, я еще более жалобно замычал, указывая на фляжку. «Ничего, ничего», — сказал Алкид, дергая веревку. «Вот когда хозяину Уталаку все расскажешь, тогда мы тебя и напоим. А то много чести вас, бесхребетных слизняков, даже когтем давить. Пошел». И вот мы снова идем дальше. Странное дело, но по пути нам никто не встретился. У меня было стойкое ощущение, что все просто попрятались в ожидании бури, которая вот-вот должна была разразиться. И только бестолковому Алкиду инстинкт самосохранения по неизвестной причине упорно отказывал в своих услугах. Но все, последний шанс. Я рискнул самую малость поколдовать, надеясь, что могущественная драконья сущность просто не обратит внимания на этот, по ее меркам, бесконечно маленький всплеск энергии. И мне удалось. За деревьями раздался самый, что ни на есть, стандартный шорох, который, я уверен, можно было бы включить в азбуку разведчика, существует такая возможность. «Кто там?» — тут же среагировал Алкид. «Выходи!» Но никто, разумеется, не вышел, потому как некому. Отпустив меня, Алкид пошел проверять источник шума. Я же, набросив на себя невидимость, осторожно двинулся прочь. Справедливо решил, что не найдя меня на месте, Алкид, как и положено по учебнику, кинется искать беглеца обратно, то есть подальше от замка. Я двинулся. Вперед. Сделав пару десятков шагов, я обернулся. Стражника не было. Однако, когда я повернулся обратно, то врезался прямо в него. «Глупец!» — полыхая праведной гордостью, заявил мне тот, ткнув мне пальцем в грудь. «Неужели ты думал, что сможешь скрыться от меня, будучи связанным моими магическими путами? Я же предупреждал тебя, что будет, если попытаешься выкинуть какой-нибудь фокус». В этот момент он частично трансформировал свою руку, пара острых когтей заскользила по моему горлу. Я тут же испуганно забился в его руках. «Вот», — удовлетворенно сказал он, безо всяких усилий удерживая меня на месте. «Так мы понимаем гораздо лучше, не правда ли? Ну что? Теперь ты будешь хорошим мальчиком, больше не будешь делать глупости, не так ли?» Я покорно закивал, умоляюще мыча. Хотя мое поведение сейчас и было в высшей степени унизительным, все же стоило трезво оценивать текущую ситуацию. Как бы ни был велик гнев у Талака, он обрушится на него потом. А вот пара острых когтей по моему мягкому горлу скользит здесь и сейчас. «Вот и умница! А теперь идем!» — почти ласково сказал Алкид, увлекая меня дальше. «Ну что ж, прости, парень, я сделал все, что мог». Мы вошли в замок. Нам по-прежнему никто не встречался на пути, хотя пару раз мне и послышался какой-то шум. Но Алкид, уже предвкушавший вожделенную награду, уже совсем не обращал ни на что внимания. И вот мы предстали перед большой дубовой дверью, в которую стражник незамедлительно и постучал. «Войдите!» — раздался голос, от которого я бы убежал так далеко и спрятался бы так глубоко, как только мог. Алкид, однако, открыл дверь и потащил меня за собой.